Глава 30. Коля. Чумаков звонил взволнованный. Оглядела я долговязого Веню, подавив ухмылку. Тот распластался в кресле, кося под осьминога. Ровно половина его тела вольготно свисала с подлокотника, будто в принципе не имела костей в своей основе. При этом длинная худая ножища, затянутая в атласные треники, покоилась на спинке, а вихрастая белокурая голова свисала почти до пола. Поправив очки отработанным жестом, Веник нехотя оторвался от чтения. Понятно, ускользающий взгляд, отрешенный вид, сосед меня не услышал. «Тебе так удобно? Инсульт не предвидится?» – на всякий случай уточнила я, разглядывая его раскрасневшееся лицо. Смерив меня затуманенным взором мыслителя, Веник принял человеческую позу и отложил чтиво в сторону. «Чего хотела?» «Непонятно», – пожала плечами я. «Поговорить по душам, что бы это ни значило. Странный он какой-то, взвинченный. Я таким Чумакова видела лишь в день Ириной смерти». Красноречиво указав пальцем в потолок, я уточнила, что речь идет о соседке сверху. «Ему пришлось, ну, это...» Осеклась я на полуслове. Понятие «убить» еще не вошло для меня в ранг приемлемых, и я всячески старалась обойти его, заменяя на более нейтральные глаголы. «Похоже, стряслось что-то». «Хм...» – недоверчиво протянул Веня. «Вадик и эмоции – это слова-антонимы». Побарабанив пальцами по колену, сосед зябко поежился и толкнул балконную дверь. «Погоди», – навострила уши я. «Слышишь? Лает кто-то». «Не-а», – покачал головой сосед. Но я открыла дверцу пошире, и глаза его округлились от испуга. Громкий лай осекся на высокой ноте, и пес отчаянно заскулил. Пули, выбежав на балкон, я с ужасом увидела приземистую рыжую собачку, что шустро петляла по двору. Мертвецы наступали со всех сторон. Сколько их расплодилось, уму непостижимо. Пес громко лаял, собирая окрестных покойников, и те тянулись следом, неловко переступая с ноги на ногу. Как минимум десяток зомби преследовал бесстрашного корги. Красочнее всего выглядела грузная женщина в бордовом дождевике. Объемный живот не давал ей наклониться, и юркий пес проскочил между ног буквально в паре сантиметров от загребущих кулаков. Потеряв равновесие, дамочка завалилась вперед и забила руками по траве, выражая негодование. Надсадные хрипы наполнили двор, заглушая рычание корги. Лавируя в толпе покойников, пес кинулся к мусорке, но тут же истошно заверещал, призывая на помощь. Худой облезлый мертвец, похожий на анатомическое пособие, схватил его за хвост и теперь тянул на себя. Из-за мусорных баков показался парнишка, почти подросток, и, заломив от ужаса руки, наблюдал, как его друг болтается в воздухе в руках уловкого зомби. Выйти из укрытия юноша не решался, слишком мало шансов на успех и много ходячих трупов во дворе. Мечась за баками, он лишь прикрыл глаза от ужаса, но, раскачавшись как следует, корги выдрал клок шерсти и чудом вырвался на свободу. Покойник взволнованно захрипел, теряя добычу из вида, а пушистый счастливчик молнией ринулся к подъезду, оглашая округу истошным воем. Несчастному хозяину, отчаявшемуся и безоружному, оставалось лишь наблюдать, как пес юркий и коротколапый в самом прямом смысле слова несется навстречу своей смерти. Звонкий лай и нечленораздельные звуки, издалека походящие на гомон толпы, слились в нестерпимую какофонию, проникая под кожу ледяным ознобом. Вздрогнув, я перегнулась за перила, и Веник поспешил придержать меня. «Эй, не спеши, падаль!» «Не могу это слушать!» Зажав уши ладонями, я продолжила наблюдать за псом, который огненной стрелой залетел под куст гортензии. Парочка ходячих трупов заковыляла вслед за ним. Перевесившись через бабнюрину изгородь, мертвецы обрушили самодельный частокол и завалились в кусты. Более умный из них мгновенно зашарил руками в зелени. Смышленый пес пружиной рванул к подвалу, но тот еще в пандемию забили досками. Не сговариваясь, мы с Веником ринулись в коридор. Быстрым жестом сосед стянул трофейный АКСУ с крючка, снял его с предохранителя и, забыв накинуть куртку, сбежал по лестнице, на выручку парню его непослушному корге. Поддавшись эмоциям, я полезла следом. Приоткрыв дверь, Веня осторожно выглянул во двор, убедился, что за углом не прячется мертвец, и тихонько свистнул пса. Корги, мечущийся под окнами, смекнул, что спасение близко, и стрелой рванул к подъезду, наполняя улицу оглушительным лаем. «Тише, тише!» – прошептала я Корги в пару прыжков, взлетевшему вверх по лестнице. Замолчав, псина недоверчиво прищурилась и, склонив голову на бок, принялась меня разглядывать. Не решаясь подойти ближе к чужому и явно напуганному псу, я полностью удовлетворилась хотя бы тем, что он замолчал. Главное не привлекать внимание мертвецов, которые вполне могли обитать этажами выше. Вечером из подъездов доносились подозрительные звуки, словно кто-то носился туда-сюда, спрыгивая через пролет. От грохота буквально стены тряслись. Минут через 20 шум окончательно утих. Ни криков, ни подозрительного скрежета в дверь, только звонкие прыжки. Чем это могло быть, боюсь себе даже представить. Вернувшись к выходу, я застала Веника за пантомимой. Похоже, ему таки удалось наладить контакт с хозяином пса, но тот никак не решался пересечь просторный двор, просто кишащий покойниками. Ярко освещенный уличными фонарями, он имел опасные, абсолютно слепые участки. Кусты акации, палатка Ашота, извилистые горки на детской площадке – все эти места плохо просматривались и могли таить внутри смертоносный сюрприз в виде зомби. Да и Веник совсем не являлся асом в стрельбе из автомата, но, потрясая в воздухе трофейной Ксюхой, сосед красноречиво демонстрировал парню, что мы неплохо вооружены и сможем прикрыть его бегство. Страшась привлечь внимание мертвецов, мы нервно перетаптывались на пороге. Выйти во двор и разобраться с ближайшими покойниками оказалось задачей со звездочкой. Уж слишком Веня боялся быть съеденным заживо. Потеряв из вида раздражитель в виде пса, зомби утратили всякий интерес к окружающей действительности и вернулись к своим обычным посмертным делам. Подняв с земли обезглавленного голубя, тучная женщина в дождевике жадно впилась зубами в его окоченевшую лапу. Раздался сочный хруст, и конечность исчезла в бездонной глотке покойницы. Не сводя испуганных глаз с хозяина, пес жалобно заскулил, высунул мордочку из подъезда и долго водил носом, принюхиваясь к ароматам гортензии, смешанным с трупной вонью. «Тише, дорогой!» – прошептала я, аккуратно засовывая его обратно в подъезд. Пес даже не зарычал, а лишь молча устроился сзади, подальше от зловонного сквозняка. «Умница!» – погладила я его по мясистому загривку. Мало-помалу толпа мертвецов разбрелась по двору, и паренек наконец решился на действие. Бесшумно выбравшись из-за баков, он огляделся по сторонам, обошел по широкой дуге истерзанного бородача в костюме тройки. Высокий мертвец, привалившийся боком к помойке, увлеченно шарил в контейнере. Быть может, чуял там крысу. Поглощенный интересным занятием, зомби не заметил, как мимо проскользнула более упитанная добыча. «Молодец!» – поднял Веник большой палец, подбадривая незнакомца. Перекрестившись, тот, как заяц, зигзагами рванул через двор. Заметившие его трупы мгновенно перестали бесцельно шататься и двинулись ему наперерез. С десяток, а то и больше мертвецов замаячили перед ним, преграждая путь к спасению. Пару раз парнишку почти зажали в угол, но тот с ловкостью циркача увернулся от объятий настырного толстяка с черными губами. Злобно зарычав, тот попер на жертву, но беглец сиганул в бок, скрываясь от контакта, и почти на полном ходу врезался в металлическую опору турника. Затормозил на руке, закрыв лицо ладонью, и ушел в сторону кустов, надсадно треща ветками, а из зарослей уже показались новые зомби. Зажатый в клещи парень заметался, но пути назад не было. Толстяк обхватил турник и уже тянул пальцы сардельки прямо к капюшону беглеца. Оттолкнув локтем татуированную нимфетку, обезумевший от страха незнакомец с размаху налетел на барышню в брючном костюме. В руках кожаный дипломат, деловая блузка насквозь пропитана грязью. Шатаясь на экстремальных шпильках, она ковыляла вдоль невысокой ограды. Ноги ее постоянно подворачивались, и мертвячка недовольно ворчала. Безумные, абсолютно прозрачные глаза неотрывно следили за парнем. Еще секунды, и она вцепится ему в лицо, разрывая плоть. Юноша среагировал мгновенно. Схватившись за дипломат, он дернул мертвячку на себя. Та потеряла равновесие и с грохотом рухнула на забор. Раздался сочный хруст, и я решительно отвернулась. «Сломалась», – по слогам прошептал Веник. Издав радостный вопль, парнишка уже подскочил к финишу. Детская площадка – самый безопасный участок двора. Немногим зомби под силу перебраться за ограду. И они сгрудились вдоль низкого забора, колотясь и рыча, как звери. «Скорее, притопи!» – закричал Веня, заметив, как раздувшийся на солнце труп огибает решетчатую изгородь. Минута-две, и он перегородит путь. Но парень шел уверенно, буквально десяток метров отделял его от спасения. И только мы выдохнули, как на площадке, освещенной единственным фонарем, появился дворник. В руках окровавленный топор. Борода валенком топорщится в стороны, глаза горят. Вышел из-за горки, словно вырос из-под земли. Оскалился беззубым ртом, закрыв юноше проход к свободе. Не успев затормозить, парнишка не вписался в поворот и с размаху уткнулся в покойника. Руки в отчаянии заскребли по горке, но подтянуться уже не получилось. А деду лишь того и надо. Зловонным кулем он навалился на жертву, схватил его за рукав, замахнулся, но топорище выскользнуло из непослушных пальцев, сведенных посмертной судорогой. Зависнув в недоумении, старик посмотрел на землю, потом на беглеца, снова на топор. Кулак его разжался, и он вдумчиво пошевелил пальцами. «Что за черт?» – округлил глаза Веня. «Беги, беги, дуралей!» – поторопил он парня, впавшего в ступор вместе с дедом. Услышав голос, старик завыл, сипло и протяжно. Ушанка со звездой съехала на бок, обнажая дыру, когда-то бывшую ухом. Обезумев от ужаса, парнишка заорал вместе с ним, рванул на себя куртку и, пользуясь замешательством старика, кубарем перевалился через забор. Послышался всхлип, за ним сдавленное шипение. Дед зашарил в траве, пытаясь нащупать ускользнувшую добычу. Но юноша на карачках отпрянул от ограды. Сдирая ладошки в кровь, кинулся в сторону подъездов и потерпел фиаско. Голодная бизнес-леди на шпильках тем временем доползла до калитки. Получив при падении открытый перелом, она еле волочила ноги, подтягиваясь на скользких прутьях. Не сводя глаз с вожделенной пищи, она кинулась вперед, как пантера, навалилась на парня, сдавив руками плотную ткань куртки, и ползла, забираясь на жертву так, словно хотела ее оседлать. Обезумев от ужаса, Веня выскочил из подъезда и рванул к детской площадке. «Не успеет», — прикусила губу я. «Эй!» – заорал сосед, что есть мочи звонко и неприлично высоко. Голос его сорвался и превратился в хрип. Мертвячка завертела головой, давая добыче фору. Зафыркала, как кошка. Хорошо, что парень не сдался. Почуяв зловонное дыхание, он сразу пришел в себя и отчаянно легнул зомби. Заметался под ней, как сивка-бурка, извернулся и пополз вперед, буквально на силу вырываясь из лап настойчивой мертвячки. Раздался громкий треск, и меховой капюшон остался в руках у зомби. Заморгав глазами, она затолкала его в рот, вгрызаясь резцами в ароматную шкуру. Но поздно. Парень уже поднялся на ноги и неуклюже похромал к подъезду. Просто нереальная тяга к жизни в сочетании с редкостной изворотливостью. Так и в Бога уверовать недолго. Припадая на левую ногу, незнакомец болезненно морщился, но шел. Настойчиво, терпеливо, Веник поддерживал его под руку, уводя в сторону от ходячих трупов. Прыти в беглеце заметно поубавилось, но дух его выглядел несгибаемым. Отбросив от себя тщедушную тетку с растрепанными волосами, ребята совершили последний рывок. До подъезда осталось не более пары метров. Медлительные и не слишком умные зомби почти не имели шанса поймать человека на открытой просторной территории. Но удача неожиданно отвернулась от нас. Из-за угла дома с истошным воплем вылетел раскрасневшийся мальчуган лет 13, одетый в оборванную школьную форму. «Только не это!» – прошептала я с ужасом, наблюдая, как Веник ковыряется с автоматом. Похоже, оружие заклинило в самый неподходящий момент. Тем временем зомби-подросток, ощерившись как мартышка, рванул к двери, выкрикивая на все лады разнообразные ругательства. Похоже, он неплохо соображал, а потому ситуация вырисовывалась патовая. Милый мальчуган, ломая по пути кусты гортензии, ловко продирался к подъезду. Еще несколько секунд, и он вцепится мне в лицо, дай я ему такую возможность. Закрыть дверь не вариант. Шустрый мгновенно переключится на парней. Я, разумеется, выживу, но мои совесть и самооценка умрут вместе с ними. А если оставлю дверь открытой, приглашу подростка на обед. Справившись, наконец, с оружием, Веня трясущимися руками отдал его мне, а сам вернулся на стоянку, подхватывая в конец обессилевшего от боли парня. Накинув его руку себе на плечо, сосед без оглядки рванул к подъезду. Тем временем Шустрик уже перемахнул через забор и растоптал пионы бабы Нюры, прорываясь к вожделенной пище. Вопя как ошпаренный, он в несколько прыжков преодолел палисадник, но запутался в живой изгороди, намотанной на тугую проволоку. Ввалившись в подъезд, Веник задохнулся от последствий внепланового спринта и, сгрузив юношу на ступень, помог мне закрыть дверь. Похоже, тугой доводчик снова заклинило. «Ну давай же, давай!» – дрожа всем телом, приговаривала я, оттягивая на себя тяжеленный лист металла. Неожиданно в узком прогале двери показались измазанные в крови мальчишеские пальцы. Ногти, изрядно отросшие, выглядели неестественно толстыми и скрученными. Возможно, это обман зрения, у страха глаза велики. Или нет? Изо всех сил, потянув за ручку, я услышала мощный хруст, затем высокий визгливый крик и грязную ругань. Рука подростка исчезла в узкой щели. Магнит на двери наконец сработал, и мы оказались в относительной безопасности. По счастливой случайности, выручив парня из беды без единого выстрела. Пес с радостным лаем ринулся к хозяину и, облизав его потное лицо, взобрался лапами на колени. Крючковатый хвост, похожий на румяный рогалик, замелькал в воздухе с мощностью вертолетной лопасти. «Пойдемте, не стоит тут задерживаться», – прошептал Веня, вздрагивая от мощных ударов и скрежета когтей по металлу. Подросток бесновался за дверью, не веря, что добыча так вероломно ускользнула. Слава создателю, что данная консерва не по зубам даже таким шустрым и сильным тварям, как эта. Лишь очнувшись в тамбуре, мы остановились и отдышались. «Ты цел?» – спохватился Веник, бесцеремонно стягивая с юноши куртку. Глаза его придирчиво зашарили по узловатым рукам. «А там что?» – ладонь соседа хлопнула по брючине, и парень резко отпрыгнул в сторону. «Штаны-то оставьте!» – усмехнулся он, задирая безразмерную футболку. «Честное слово, я цел и не опасен!» Показал он впалый живот без ссадин и укусов. «Задом повернись!» – приказал сосед. «Эй, я вам, конечно, благодарен и все такое!» – усмехнулся парень. «Но давайте без этих ваших штучек!» «Каких?» – недовольно прищурился Веня. «Ну, этих, европейских!» – заржал незнакомец. «Тьфу ты!» – покраснел сосед. «Спешу это на стресс». «А что вы начинаете? Повернись, наклонись!» – передразнил парнишка Веника. «Вот и чудно, вот и познакомились!» – расхохоталась я. Корги-юноша, игнорируя нашу беседу, аккуратно просочился в квартиру и, устроившись на пороге, следил за каждым движением своего молчаливого хозяина. Тот, не торопясь, прошелся по плитке. «Куда куртку можно бросить?» – я открыла стеной шкаф. «Ну, рассказывай, как ты за баками очутился», – округлил глаза Веник, еще и с собакой без поводка. «Да, хотел рвануть в город к предкам, но меня тормознули оборотни в погонах», – пожал плечами юноша. «Оказалось, бандиты, машину отняли, а нас с Коржиком выкинули у шоссе». «Хорошо, не прибили», – покачал головой добрый Веня. Неожиданно из-за стены послышался оглушительный грохот. Вздрогнув, мы притихли, автоматически перейдя на шепот. «Елки!» – выругалась я, сердце забилось в районе глотки, почти выпрыгивая в рот. Очень нервная система отреагировала мгновенно, бросая бренную оболочку в холодный пот. «Кто там?» – приложил парнишка ухо к двери и тут же отшатнулся. Казалось, что стены тамбура вот-вот обрушатся, а окна в подъезде разлетятся на осколки. «Похоже, Инга зомбанулась», – вздохнул Веник, вытаскивая из кармана комплект ключей. «И все мне перебило, сервизы мамкины, телек. Хотя кому они теперь нужны?» – закусил губу сосед. «Стой!» – придержала я его руку. «Может, Чумакова дождемся?» Когда оглушительный звон утих, мы вывалили в тамбур, нерешительно помялись у порога, прислушиваясь. «Чертовы ковры!» – запричитал Веня, приложив к двери ухо. «Так и не узнаем, где она бродит. Отопрем дверь, а там зомби с открытым ртом». и кушать подано. Ой, мама!» – вскрикнул сосед, как заяц, метнувшись в сторону. В замочной скважине заскрежетал ключ, а на пороге появилась растрепанная Инга. Держась за плечо, она виновато покосилась на веника. «Кажется, я там все побила», – сонно пролепетала она. «Надеюсь, ты, как моя бабуля, хранишь эту гору посуды лишь от того, что выбросить жалко». Залетев в квартиру, он оценил масштаб погрома единственным непечатным словом и медленно осел в кресло, закрыв лицо руками. «Как?» – всхлипнул сосед, едва живой от хохота. «Как ты умудрилась-то, скажи? Какое такое зло тебе мой сервант сотворил?» Тонкие ноздри веника возмущенно затрепетали. «Пустил женщину в дом, называется. Ну, жил же холостяком, вот как чувствовал, что от баб одни беды!» Гнев снова перешел в смех, и мужчина гортанно забулькал, не справившись с эмоциями. Запоздала истерика накрыла Веню, и я даже испугалась, что он завалится в обморок. «Ты как?» – потрясла я за плечо соседа, когда он, наконец, затих. Глаза безвольно уставились на погром в зале. Огромный плазменный экран валяется на полу с огромной трещиной. Сверху, как специи, на основном блюде россыпь мелкого крошева. Стекло, пластмасса, фрагменты коллекционного фарфора. «Мне так жаль», – скукожила Синга, присаживаясь на подлокотник рядом с Веней. «Так за день вымоталась, что не сходила в туалет, по инерции встала и не сообразила, что сплю в чужой квартире. Ну и шла в дверь, а вошла в твой гроб на колесиках». В сердцах воскликнула Инга, потирая ушибленную ногу. «Это как надо хотеть писать!» – восхитился Веня. «Чтоб лететь с такой скоростью! Откуда в тебе столько мощи?» – вздохнул он, разглядывая худосочную голень смутьянки. Уставившись на девушку прищуренным глазом, как сыч, веник игриво подтолкнул ее в плечо. «Ударилась?» «Угу», – кивнула Инга. Шишка, надувшаяся на лбу, уже отливала легкой синевой, на плече расползалась небольшая ссадина, больше всего досталась ноге. «Ничего, шить буду», – пошевелила пальцами гостья. «Просто беда с тобой», – уже беззлобно вздохнул сосед. «Ну пойдем, Варя тебе зеленку выдаст». «Эй, а меня спросить?» – возмутилась я. «Ну не зажмешь же ты лекарство для страждущей», – справедливо заметил веник. Потоптавшись на пороге, незнакомый паренек не без стеснения подал Инге руку. «А тебя я раньше не видела», – захлопала она ресницами. «Я бы запомнила». «Коля», – представился он, – «меня чуть зомби не съели, пока ты дрыхла». «Очень приятно», – улыбнулась Инга, игнорируя бестактность. Невооруженным глазом видно, что парень ей понравился. «Нам тоже», – прищурил глаз Веня, раз уж дело дошло до формальностей. Собака потрусила за хозяином, отчаянно виляя массивной филейной частью, и я невольно задумалась, что пса придется кормить, причем немало. «Там еще полки стеклянные обвалились», – закусила губу девушка. «Ты просто Инга-ураган», – рассмеялся Коля. «Кстати, спасибо, что не бросили в беде», – обернулся он на меня. «Я, честно говоря, не рассчитывал». За стеной ожил домофон, и я кинулась открывать дверь, предчувствуя близость встречи с Чумаковым. От волнения засосало под ложечкой. «Эх, старле, не подведи, не стань гонцом, несущим в наш дом исключительно дурные вести». Глава 31. Дела сердечные. Поприветствовав Ингу, Чумаков с удивлением приметил Колиного пса. Тот с комфортом устроился за пуфом в прихожей. Обнюхав ногу старлея, он вольготно раскинул лапы в стороны, выставляя на всеобщее обозрение тугое брюшко. «Кого еще ты успела затащить в свое логово?» – округлил глаза участковый. Корги прищурился от удовольствия и усиленно завилял хвостом, призывая Чумакова к нежности. Умиленная Инга запустила ладонь в густую кремовую шерстку и погладила добродушного коржика. Но полисмен остался безучастным. Тогда пес поднялся и настойчиво боднул Вадима. Снова ноль эмоций. «Какой ты, однако, сухарь!» – покачала я головой. «Не знала!» – потрепав собаку за ухом, я удрученно вздохнула. «Не переживай, ты прекрасен. Просто у дяди плохое настроение». Вывалив язык, коржик привстал на колено участковому. И тот, наконец, сдался. Пара дежурных поглаживаний, и счастливый пес скрылся в спальне. А из ванной вырулил хозяин корги. Он тоже быстро освоился. Яростно вытирая голову, паренек прошлепал босиком по плитке. «Ничего, что я похозяйничал. Полотенце взял без спроса», – на ходу спросил он, набрасывая махровую ткань на дверную ручку в спальне. «Наконец-то голова чистая. Я уж думал, скоро в шее заведу в компанию коржику». Не говоря ни слова, я улучила момент и перевесила полотенце на батарею. Не терплю запаха прелого белья в квартире. В нормальном освещении Коля выглядел даже моложе, чем на улице. Хрупкое подростковое тельце казалось совсем тщедушным, утопая в черном куске ткани, гордо именуемом футболкой «Оверсайз». Узкое острое личико с правильными чертами, светло-пшеничные пряди, перехваченные сзади резинкой на манер самурайского пучка, теперь раскинулись по плечам мокрыми сосульками. «Лепота!» – пробормотал Коля, поправляя узкие джинсы, налипшие на влажные после душа ноги. «Типичный представитель своего поколения». Позвякивая цепью на ремне, парень вышел в коридор, где наткнулся на Старлея. «Доброго!» – кивнул Чумаков, и густые брови участкового сошлись на переносице. Как правило, спокойное лицо Вадима стало на редкость суровым, даже неприветливым. «Звучит как-то совсем недобро», – улыбнулся Коля. «Вы чё такой серьезный?» Не найдя что ответить, Чумаков засопел и сконцентрировался на берцах. Тесная шнуровка никак не поддавалась, и Вадик покраснел как рак, то ли от приложенных усилий, а может от злости. «Так что же у него стряслось?» – подумала я, решив промолчать, во всяком случае, пока участковый Старлей не вымоет руки и не устроится за столом. «Ну ладно», – пожал плечами Коля, проходя бочком на кухню. «Отпустит, познакомимся еще раз». «Что случилось?» – накинулась я на Чумакова, выражая негодование. «Не пугай, парни, что не так?» Сопя, Чумаков кинул куртку на пуфик и смерил меня самым тяжелым из арсенала своих взоров. Честно говоря, я даже стушевалась, не зная, чего ожидать. «Кажется, сейчас будет разнос», – внутренне сжалась я, как в детстве, ощущая дурное настроение мамы. «Ненавижу молчание», – словно Чумаков собирается силами, чтобы обрушить на меня некую страшную правду, которой я совсем не готова. Видя в участковом серьезный потенциал к ссоре, из нападающей позиции я перешла в защитную, пытаясь смягчить неловкое молчание. «Есть хочешь?» Снова тишина, сопение. Старлей педантично расправляет форменную куртку, чтобы та не помялась, и медленно убирает ее в шкаф. «Если ты устал, то приляг в спальне». Разговоры на кухне притихли. Веник, гремящий кастрюлями, умолк, навострив уши. Все так же, не проронив ни слова, Чумаков буквально сгреб меня в охапку и отволок в зал, желая переговорить без лишних свидетелей. «Ты совсем спятила!» – возмущенным шепотом просвистел он. «Притащить домой какого-то мутного парня, незнакомого, а если он бандит? Встреча с братьями Аскаровыми тебя вообще ничему не научила?» «Ой, остынька!» – спокойно ответила я, аккуратно вытаскивая свой рукав из цепких лап Старлея. «Чего ты так перевозбудился? Он был в беде, это раз!» Стараясь придать голосу абсолютную бесстрастность, я глубоко вдохнула и поправила всклокоченные волосы. «У него собака, это два. За ними гнались мертвецы, целая стая, это три!» «Ну и что? При чем тут эта чертова собака?» – закатил глаза Чумаков, теряя остатки самообладания. «Это гарант, что парень не окажется убийцей, маньяком, мародером. Вы его обыскали на предмет оружия? Дай-ка угадаю, нет!» – кипятился Вадик, злобно брызгая слюной мне в ухо. «Да он же ребенок!» – закрыла глаза я, ощущая, как волна обиды и непонимания захлестывает меня. Не дав эмоциям взять верх, я тихо ткнула пальцем в плечо взорвавшегося Чумакова. «Ты думаешь, что вправе меня отчитывать, как неразумную девочку? Ну, старший лейтенант, не ожидала, что ты такой сатрап. Вырываешься ко мне в дом, практически распускаешь руки», — красноречиво указала я на безвозвратно растянутую футболку. «Хватит возить меня носом, как котенка, я взрослая женщина». «Да я переживаю за тебя, дурында, как ты не понимаешь очевидного, я...» Чумаков задохнулся на полуслове, отчего мне показалось, что он сдувается, как шарик. Сегодня я осознал, насколько мы беспечны. И дальше так продолжаться не может. Времена наступили страшные. На общежитие напали какие-то отморозки. Насиловали, издевались. Убили моих друзей». Инстинктивно прикрыв рот ладонью, я испуганно ухнула. «Нужно проявить максимум ответственности, иначе пропадем. А подбирать с улицы всех подряд – это верх безрассудства», – припечатал участковый, скорее с грустью, чем с раздражением. «Дай мне обещание, что ты больше не будешь принимать таких решений, не посоветовавшись со мной». «Что?» – округлила глаза я. «Придержи коней, папочка. Хочешь все контролировать? Женись!» – неприкрыто заржала я. «А то ишь!» «Какая же ты!» – закрыл глаза Чумаков, делая шаг вперед. «Только не бей!» То ли в шутку, то ли всерьез пробормотала я, опасаясь больше всего на свете, что Старлей окончательно слетит с катушек. «Исхода два. Они буквально витают в воздухе. Либо зарядит в лоб за длинный язык, либо поцелует. Не знаю даже, что страшнее. Чем больше мне нравится мужчина, тем сильнее меня пугает переход за дружеские рамки. Сознание сковывает, конечности холодеют, и я превращаюсь в деревянный манекен, одновременно жаждая и страшась решительного шага. Напряжение, скопившееся за вечер, искало выхода, и нашло. Не говоря ни слова, Чумаков сгреб меня в объятия и аккуратно прижал к себе, перетаптываясь с ноги на ногу. Сначала пришло смущение, затем я почувствовала запах его дезодоранта, смешанный с ноткой пороха. Скованно уткнувшись в грудь Вадиму, я слушала, как стучит его сердце, ощущая одновременно ликование и бесконечную неловкость. «Полегчало», — подняла я глаза на Чумакова, и кровь тут же прилила к моим щекам. «Ага», — закрыв глаза, пробормотал он. «Не хочешь тоже меня приобнять, иначе я ощущаю себя насильником». «И абьюзером», – не упустила я возможности напомнить Старлею о его выходке. «Налетел на меня с порога, растянул любимую футболку, наплевал мне в ухо, оскорбил, а теперь обниматься лезет. Как вообще у вас с кукушкой, дяденька?» «Прости», – коротко ответил Вадик, смущаясь. «В следующий раз постараюсь сформулировать мысли спокойнее». «Извиняюсь, что прерываю», – показалась из-за угла нечесанная голова Веника. «Но надо пса покормить, да и Коля с Ингой не отказались бы от ужина», – протянул он, не скрывая понимающей улыбки. «Одна минута», – обернулась я, высвобождаясь из объятий Чумакова. Кивнув, Веник снова исчез на кухне. «Не торопись, сам разберусь, раз уж такое дело». Рассматривая меня так, словно впервые видит, Старли заставил мои щеки залиться краской. «Ты стала очень дорога мне за эту неделю», – пробормотал Чумаков, сжимая своей сухой теплой рукой мою влажную от волнения ладошку. «Я не сразу это осознал, но теперь мне кажется, что мы знакомы всю жизнь». «Это посттравматический синдром», – пожала плечами я. «Все ощущается острее на адреналине». «Ты можешь хотя бы на секунду ослабить оборону», – прищурился Вадим. «Зри в суть, не ищи рациональных объяснений. Мне просто важно тебя оградить по максимуму. Не лезь на рожон, сохраняй благоразумие, ведь ты в лучшие времена была осторожной, а тут...» «Эх», – махнул рукой Старлей, захлебываясь в потоке сознания. «Короче, видно, пока ты не очень настроена. Вернемся к разговору позже, а сейчас пойдем перекусим». «Просто не говори гоп», – пожала плечами я. «Не произноси вслух все эти ваши мужские словечки, которыми вы любите разбрасываться на эмоциях, а потом брать назад». Покачав головой, Чумаков отпустил меня и отправился помогать Венику с ужином. А я ненадолго задержалась в зале, приводя себя в порядок. Поделившись последними новостями, Старлей сыто привалился щекой к стене. Сосиски с картофельным пюре еще дымились в центре стола, но все так проголодались, что смели еду, не дав ей толком остыть. Округлив глаза от ужаса, Инга во все уши слушала рассказ Чумакова. Изредка девушка вздрагивала от особенно смачных подробностей, которыми Вадик в силу профессии вообще не брезговал. «Так, мы все-таки за столом», – не выдержала я, когда сосиска в кровавых разводах кетчупа не полезла в глотку. «Теперь мне кажется, что я ем чей-то палец». «На здоровье!» – захихикал Коля, уминая пюре. «Лично я, как заядлый геймер, мало чувствителен к расчлененке». «Это до первого раза», – нахмурился участковый. «Просто ужас!» – встрепенулся Веня, когда Старлей дошел до части с импровизированным судом. «Что ж вы их всех не пустили в расход? Глупо играть в дерьмократию на пороге бездны, а уж выдавать оружие для зачисток таким товарищам – вообще венец глупости. Я бы им отвертки не доверил, потом ходи и оглядывайся». «Начальству лучше знать», – пожал плечами Чумаков. «Людей и так не хватает». «Ой, Ильи!» – не согласился с ним радикально настроенный Веник. «Не найти врага ужаснее, чем союзник, долбоеб», – покосился на меня сосед. «На что ты намекаешь?» – вскинула бровь я. «Берегу психику прекрасных дам», – лучезарно улыбнулся Веня. «Не принимай на свой счет». «В каком-то смысле?» – усмехнулась я, и уши Веника запылали, как пара факелов. «Ха, непередаваемая игра слов», – захихикала Инга. «Иногда лучше жевать, чем говорить». Коля, набивший за щеку не менее 3 ложек пюре, совершил мощное глотательное движение. «А я поддерживаю Веню полностью. Ваши начальники явно переоценивают свои возможности. В запале боя за уголовниками не уследишь, иметь рядом такую говнобомбу себе дороже». «И что вы с ними сделали в итоге?» – прошептала Инга, предчувствуя ответ Старлея. «Отвезли в КПЗ. 3 приставили к стенке прямо у забора центрального парка неподалеку от опорного». «А кто их?» – замешкался я, уставившись на Вадима во все глаза. «Да живы они!» – покачал головой Чумаков. «Сидят до завтра вместе со своими подельниками. Утром приедут гости из Москвы, вот и решат, что делать с упырями». «Значит, никто не решился?» – с облегчением вздохнула я. «Кидали жребий, вот дожили, да?» – вздохнул Старлей. «Даже Грицко всю дорогу рвался их пристрелить, в итоге не смог». «Но это к лучшему?» – неуверенно протянула Инга. «Нет», – замотал головой Веник. «Пока мы все тут жуем сопли, проповедуя человеколюбие, такие нелюди продолжат убивать». «Что вы все так на меня уставились?» – округлил глаза сосед. «Я бы тоже не смог, потому и возмущаюсь». «Слаб человек». После ужина Инга углубилась в чтение последних новостей. Веник, скооперировавшись с Колей, играли в карты на кухне. Я забилась с книгой в спальню, улучив минуту тишины. Недовольный, даже напуганный многолюдностью Альф устроился на высоком прикроватном комоде, прячась от назойливого внимания нового соседа. Коржик, встав на задние лапы, глухо подвывал, но заглянуть на комод не получалось. Чувствуя приближение мигрени, я откинулась на подушку. Из небытия меня вырвал тихий голос Чумакова. «Спишь?» «Уже нет», – устало зевнула я, с трудом разлепив тяжелые веки. «Как у тебя с интернетом?» – спросил Старлей, прицеливаясь к моему письменному столу. «Пока не жалуюсь», – пожала плечами я. «А что, есть какие-то проблемы?» «Значит, техника не пашет», – почесал голову участковый, водружая ноутбук на стол. «Может, здесь сигнал получше? Завтра ровно в 8 мне нужно быть на связи с начальством». «Честно говоря, совсем не разбираюсь в этом», – нехотя призналась я. «Всегда вызывала специально обученных людей, если были проблемы». «Я тоже дуб дубом», – расстроился Чумаков. «Пойдем спросим у Вени помощи, вдруг он сечет», – приняла я самое очевидное решение. Расположившись за кухонным столом, Коля с нескрываемым азартом отвешивал щелбан за щелбаном красному, как рак, Венику. «Не играйте в карты с этим каталой», – предупредил нас сосед, потирая рукой ушибленный лоб. «Останетесь с синяками». Заметив ноутбук в руках участкового, довольно Коля спросил. «Есть какие-то проблемы?» «Да», – недоверчиво протянул Чумаков. Очевидно, пришелец до сих пор не внушал ему доверия. «Могу помочь», – улыбнулся Коля, игнорируя скепсис Старлея. «Я программист, если что. Разбираюсь в этих штуковинах». Покосившись на ноут, он поманил Вадика рукой. «Ставь, посмотрю». И, проковырявшись до глубокой ночи с ноутбуком, Чумаков с Колей, кажется, нашли общий язык. Во всяком случае, громкий ржач, систематически доносящийся из зала, говорил в пользу мирного урегулирования всех неродившихся конфликтов. Утро выдалось весьма скомканным. В горячке вечера мы совсем забыли о поездке в деревню. Поэтому, увидев в дверях улыбающегося во все лицо Петренко, Чумаков недоуменно заморгал с просонья. Вывалившие в коридор Веня с Колей отчаянно позевывали. Инга бросилась в ванную приводить себя в порядок, а я, бросив взгляд на часы, пихнула в бок залипшего на пуфике Вадима. «7 утра. Во сколько твоя планерка?» «Еще есть время», – зевнул Чумаков, изображая крайнюю степень бессилия. «Инга», – постучал в ванную Коля, – «нам тоже надо эволюционировать по-быстрому». «Иди к Вене», – посоветовала я парню. «Девочки хотят быть красотками даже в разгар апокалипсиса». И, поразмыслив, прибавила. «Все, кроме меня. Я до часа дня мечтаю лишь об убийствах. До первой чашки кофе уж точно». «Да ты и так, красотка», – лучезарно улыбнулся мне Коля, рассматривая бардак на моей голове. «Кажется, перышко застряло. Там нигде сзади крылья не пробиваются часом». Вытащив из моих волос легкий пух, он обошел меня со спины, дергая за лямку майки. «Пока нет», – удрученно констатировал он, – «но это лишь дело времени». «Клоун», – закатил глаза Чумаков. «Что?» – насупился Коля. «Если бы не Варя, меня бы уже, наверное, зомби жрали, она мой светлый ангел». «А я тогда кто?» – вскинул брови Веник, пробираясь из тамбура в квартиру. «А ты?» – пришел в замешательство Коля, одергивая футболку. «Добрый маг, Гэндальф, пришедший с рассветом на помощь Гондору». «Сечешь», – оценил Веня познание парня. «Беги давай, хоббит, пока Варя мой туалет не заняла». «Не хоббит, а эльф, между прочим, 150 уровня», – поднял палец вверх Коля, исчезая за дверью. «Я так понимаю, переезд в деревню пока откладывается», – уточнил Петренко, прямой наводкой направляясь на кухню. И поездка к Лаврентьеву насчет зачистки больницы тоже. «Лаврентьев как раз в силе», – встрепенулся Чумаков, вспоминая про видеоконференцию. Бросив взгляд на часы, он, зевая, поплелся на кухню. «Совсем запамятовал тебе отзвонить». Виновато глядя на Петренко, он сложил ладони домиком. «Ты простишь усталого начальника?» «Подумаю», – сверкнул глазами Петренко. «На общагу напали», – вздохнул участковый. «Пришлось прорываться с боем. Я вчера отрубился прямо одетым от впечатлений. Сначала думал, не засну, будут мелькать перед глазами рожи этих мразей. А потом моргнул, и вот уже дрыхну без задних ног». «Был там сегодня», – понимающе кивнул Петренко. «Ребята вывезли женщин и детей ко мне в деревню. Вчера, как только вы распрощались, Ковалев сразу же перезвонил, просил не беспокоить тебя расспросами. Видел, что ты на взводе». «Хорошо», – кивнул Чумаков, заряжая зерна в кофемашину. «Не придется еще раз весь этот ад пересказывать». Инга, наконец-то покинув ванну, устроилась на табурете. «Жабры есть?» – подначил ее сержант. «А если найду?» «Эй, вы чего все расселись-то?» – ввалился на кухню Коля. «Может, ждете, что кто-то сварганит вам завтрак?» «Какой же ты все-таки дерзкий юноша!» – покачал головой Чумаков. «Не веди себя, как старый пердун!» Предельно честно озвучил свои мысли парень, отчего Петренко буквально захлебнулся кофе. «Тебе сколько? 30 или 130? Выдохни уже, чай не на службе». «Спокойно», – подняла руки вверх Инга, – «не ссорьтесь с утра пораньше». «Да мы и не ругаемся», – махнул рукой Чумаков. «Так, плановый обмен любезностями. Присаживайся, альфа-самец, кофе тебе налью». Почти по-отечески, хоть и не без иронии, предложил Старлей. Глава 32. Переезд. Выдворив нас из зала, Чумаков с Петренко стоически выдержали телемост с начальством. И в начале 11-го выползли на полусогнутых в коридор. «Ну, особист, зверюга, конечно», – помотал головой Петренко, выдув за раз полкувшина воды. «Меня так с самого поступления на службу не пытали. Времена сейчас неспокойные». Старлей задумчиво покрутил пуговку на кителе и, присев на табуретку, прикрыл глаза. «Выжили, как лимон, упыри проклятые, бюрократию развели». «И какие планы у ваших начальников?» – навострил уши Веник. «Или это секрет?» «ПВР», – зябко поюжился Петренко. «Зачистка больничного городка назначена на завтра. Участвуют все, кто не занят в патруле. Армию тоже уболтали». Местная часть выделит аж 20 контрактников. Аттракцион неслыханной щедрости. Капля в море, блин, расстроился сержант. А еще ни на что не намекаю, но сегодня в течение дня принимаются заявки от добровольцев». Поймав испуганный взгляд веника, Чумаков усмехнулся. «Майор оставил ЦУ прогнать по городу машины с записью. Население оповестят о ПВР и предложат всем выжившим стягиваться в точки сбора, если это, конечно, возможно. Лично я сомневаюсь», – пожал плечами Петренко. «Дождались», – вздохнул Коля, – «и года не прошло». «А что с нечистью на улицах?» – отогнула штору Инга. Ее черные раскосые глаза проводили неуклюжего мертвеца в замызганной пижаме. «Захочешь спастись и не сможешь, дворы кишат покойниками». «Это еще один геморрой, прям рядышком с первым», – булькнул Петренко, вливая в себя очередную порцию жидкости. «Сверху велено вербовать больше людей, всех, кто имеет боевой опыт и желание помочь силовикам в наведении порядка. Они же помогут сопроводить выживших в пункты сбора». «С особистами прибыла Росгвардия», – кивнул Чумаков. «Их БТРы пройдутся по улицам, отстреляют нежить», – кивнул Чумаков. «Ногинск, Павловский Посад, Электросталь. В дальнейшем планируют восстановление инфраструктуры и сообщения между городами. Наш новый батька пожаловался, что в Горьковке без брони не прорваться, там теперь батарея бесхозных машин и просто толпы покойников». «К гадалке не ходи, кто-то зомбанулся за рулем и создал прецедент, а следом понеслось. Эффект домино», – кивнула я. «Бандитов отныне будем вешать», – изобразил удушая Петренко. «Приказ ФСБшника, официальная версия, бережем патроны. Но, по-моему, он просто садист», – перешел сержант на доверительный шепот. «Кошмар какой», – прикрыло лицо Инга. «Да правильно все», – насупился Веня. «Чтоб другим неповадно было, как раньше, позорные столбы вдоль городов с памятными табличками «Убийца», «Насильник», «Мародер». Чего теперь бояться? Исполнительной власти нет, полиция еле держится. Ну, поддержи меня, Вадик», – взглянул сосед на Чумакова. «Только животный ужас перед линчеванием и сдержит какого-то упыря». «Убийство, изнасилование, смертная казнь на месте», – кивнул Старлей. «А с ресурсами что?» – задумался Коля. «Ну, соберут людей в ПВР. А кормить-то их чем?» «На это тоже есть распоряжение», – почесал лоб Чумаков. С самого конца планерки он выглядел озадаченным. «Все крупные гипермаркеты и продуктовые склады в городе ФСБ и Росгвардия возьмут под свой контроль. С завтрашнего дня людям начнут выдавать продуктовые пайки из расчета нормы на человека. Бесплатно. Нужно только приехать и пройти простейшую регистрацию. Хозяевам точек предложат сотрудничество в добровольно-принудительной форме, как у нас заведено». «То есть отказаться нельзя», – прикусила губу я. «Фактически нет. Если окажут сопротивление, их просто пустят в расход, как преступников. Оказание противодействия сотрудникам правоохранительных органов – официальное распоряжение. Я сам эти бумажки читал. Андреич на почту скинул», – пожал плечами Вадик. «Такой вот робингудский жест от государственников». «Честно говоря, я в шоке», – признала Синга. «Не ожидала такого поворота после недели тишины». «Начальство закручивает гайки», – пожал плечами Петренко. «Но, может, оно и верно, во избежание анархии». «Оружие когда начнут выдавать?» – оживился Коля. «Никогда», – растоптал его надежды Чумаков. «Лучше всех взять и расстрелять сразу, чтоб не мучились. Куча бесконтрольно бродящих граждан с бертанками – это бомба замедленного действия. Приветы мелкому разбою, бытовому насилию. Люди начнут сводить счеты с обидчиками. Моментально получим беспорядки и кровопролитие. Так что можешь не мечтать». После обеда Чумакову перезвонил Сергеич, и Старлей поставил беседу на громкую связь. «Изучили анализы Инги?» – заорал в трубку судмед. «Это просто феноменально. Вирус в ее крови присутствует так же, как и у других. Даже антитела к нему имеются. Но это стандартный иммунный ответ на любой патоген, если организм, конечно, здоров. Присутствие антител острой фазы не означает наличие иммунитета. Любопытно другое. Похоже, наша девочка крепко сидит на успокоительных, а это уже интересно. Помните того бедолагу, что укокошил семью? Он на момент смерти находился под действием целого ряда транквилизаторов. Дай трубочку Инге, если не сложно». «Получается, что-то из того, что я принимала, спасло мне жизнь?» – ответила девушка обеспокоенно. «Доброго дня, душа моя!» – в голосе Сергеича проступили елейные ноты. «Скажи-ка, дядя, кто тебе выписал такие сильные лекарства?» «Ну, я лет 5 наблюдалась у психотерапевта после смерти родителей», – смутилась Инга. «Одно время принимала антидепрессанты, а пару месяцев назад на фоне сложной ситуации с учебой начались проблемы со сном, и доктор подключил седативное». «Великолепно!» – откровенно возликовал Сергеич. «Хоть какая-то связь улавливается. Ну-ка скажи мне, Чумаков, ты принимаешь какие-нибудь психокорректоры?» «К чему они мне?» – возмутился Старлей. «Здоровому организму не нужна таблетка от сегодня, да простит меня Инга. Я пока и сам справляюсь». «Возможно, дело в твоей природной флегматичности», – задумчиво пробубнил судмедэксперт. «Мне нужно подумать и найти годного психиатра». «Решил таки признать свои проблемы?» – подколол товарища Петренко. «У меня сейчас одна печаль. Где искать грамотных специалистов, когда их пожрали в первую очередь?» – расстроился Сергеич. «Давайте я скину вам номер моей психотерапевтки», – спохватила Синга с энтузиазмом, клацая по экрану смартфона. «Как ты сказала, терапевтки?» – просмаковал судмедфеминитив. «А, хотя черт с ним, не время выпендриваться», – благодушно вздохнул он. «Валяй!» «Ты думаешь, все дело в особенностях психики людей?» – осторожно поинтересовался Чумаков, ожидая бурной реакции от злого как черт Сергеича. «Пока не уверен, но это единственное разумное объяснение, во всяком случае на данный момент», – пожал плечами судмедэксперт. «Иммунитет к патогену не формируется, однозначно, значит, дело в чем-то другом. Пол не играет роли, возраст тоже. Одинаково превращаются и взрослые, и дети. Я бы сказал, что дети даже чаще, как и старики». «У детей и стариков более лобильная психика», – выпалила я. «Они хуже контролируют эмоции в силу возрастных особенностей». «Умничка, верно мыслишь», – похвалил меня Сергеич. «Но единственная достоверная зацепка на сей день – седативные препараты. Все остальное любопытно, логично, однако пока бездоказательно. Нужно копать дальше. Гений порядка Чумаков не в счет», – понизил голос Сергеич. «Хотя моя обширная практика показывает, что исключения лишь подтверждают правила». «Что ж», – задумчиво промычал Петренко, почесывая за ухом Альфа. «К переезду все готовы?» «Ага», – довольно закивал Веник, заранее притащивший свой рюкзак в тамбур. «Нам собраться только подпоясаться», – взглянул Коля на Ингу, и та лучезарно улыбнулась. «А что, хорошая парочка бы вышла», – подумала я. «Любовь, весна, природа, апокалипсис. Что может быть романтичнее?» Коржик, притулившись у ног Петренко, с обожанием поглядел на Альфа. Своенравный кот, хоть и сменил гнев на милость, но затевать игрища с соседом не спешил. Развалившись на коленях у Петренко, он предавался тихим старческим радостям. Собрав все самое необходимое в несколько баулов, я решила упаковать еще и технику. «Верно, целее будет», – поддержал мое желание Петренко. «Думаю, вы понимаете, я оттягивала отъезд как могла. Слишком спокойно и вольготно мне жилось в этой маленькой квартирке в центре. Я с ужасом представляла себе большой деревенский дом, наполненный шумными обитателями. Знакомство с новыми людьми всегда вызывало у меня определенные трудности». «То ли дело собаки», – потрепала я ласкового коржика, и он тут же поставил лапы мне на колени. «Вот у кого точно нет проблем с социализацией, да, ушастый?» – невесело подмигнула я псу. «Что скуксилось?» – подсел ко мне Чумаков. «Думаешь, как отлынить от поездки в последний момент?» «В точку», – нехотя призналась я. «Мир так велик и полон опасности, в отличие от моей квартирки». «Ты бы лучше об этом вчера задумалась, когда тащила домой Колю», – не удержался Старлей от соблазна меня уколоть. «Ха-ха», – скорчила рожу я. «Уморительно пошутил. Поэтому я избегаю людей. Вы все одинаковые, как на подбор, даже ты. Сначала выглядите приветливыми и втираетесь в доверие, а затем бьете по больному». «Ну, ладно», – замахал руками Чумаков. «Обещаю, больше ни слова не скажу о твоих двойных стандартах. Рот на замок». «Ты уже не сдержал обещания», – оскалилась я, аккуратно ставя коржика на пол. «Ладно, перед смертью не надышишься. Нырнем же в бездонное море общения с близкими и друзьями Петренко. Надеюсь, он самый громкий из них». «Ты еще не знакома с его папой», – мечтательно улыбнулся участковый. «О, лучше не продолжай», – посоветовала я. иначе мой невроз из разряда легких перейдет в полноценную фобию, и тебе придется приводить меня в чувство, пока я буду бессильно метаться по квартире в поисках самого темного угла». «Бери пример с Альфа, ныкайся за кухню!» – заорал Петренко, вихрем влетая в зал. «Ключи, портбилет, пистолет, ничего не забыли?» «Забыли», – похолодела я, – «кота». «Ты знаешь, где его искать», – расхохотался Чумаков. На удивление, в мирном обычном подъезде сегодня оказалось неспокойно. На стене рядом с дверью нас встретила чья-то кровавая пятерня, свежая и ярко-алая. Глухо шлепая по плитке, кто-то очень быстро носился босиком, как заведенный. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. Эхом отдавалось от стен. Бух, шлеп-шлеп. И так по кругу. «Стоять!» – скомандовал Чумаков, увлекая Петренко вверх по лестнице. «Ждите в тамбуре». Завыв, Коржик присел на пороге, отказываясь возвращаться в квартиру. Неудовлетворенные вегетативные потребности буквально выталкивали пса наружу, лишая инстинкта самосохранения. «Ну давай же», – потянул Коля Корги. «Если зайдешь сам, добрая тетя Варя позволит тебе напрудить в тамбуре», – серьезным видом заверил наглый парнишка, сгребая питомца в охапку. Проигнорировав неловкую шутку Коли, я обеспокоенно выглянула в общий коридор. С верхних этажей послышался мощный топот и крики соседей. Минута-другая возни, затем последовал выстрел, и Петренко сбежал вниз, поманив меня из тамбура. «Пойдем, идентифицируешь жмурика». «Ты уверен, что это необходимо?» – сморщилась я. «Мы с соседями не часто виделись, при жизни». «Ну, хотя бы скажешь, ваш он или пришлый», – упрямствовал Петренко. «Если здешний, то из какой квартиры? Возможно, его семье требуется помощь». «На совесть давишь», – прищурилась я. Нехотя поднявшись по изгвазданной рвотой лестнице, я смотрела труп. «Сосед с четвертого этажа», – ответила я, преодолевая отвращение. «Семейный, видать, решил повеселиться напоследок. Набрался и не сдюжил с зеленым змеем. Тот его заборол, причем насмерть». Витавшее в подъезде алкогольное амбре не оставляло иных вариантов. «О, шпротики!» – стер Чумаков с подошвы остатки чьей-то закуски. Комментарий Старлея за секунду довел меня до пароксизма дурноты, и я отвернулась в сторону. «Да не куксись ты!» – похлопал меня по стене Петренко. «Вадику вечно что-то мерещится». «Дураки!» – буркнула я, кошкой взлетая на четвертый этаж. «Попросите у меня еще бутербродик». Отстранив меня от двери, Чумаков дернул засаленную латунную ручку. Из квартиры тут же пахнуло застарелой кислятиной. «Сосед вообще благополучный?» – шепнул Петренко мне на ухо. «Не совсем», – покачала я головой. В коридоре тихом и темном, казалось, никогда не ступала нога человека. Нас встретил первобытный хаос из тряпья, грязных ковров и полуразломанной мебели. Потускневшая от времени картина в отколотой раме сиротливо висела на стене, украшая это скромное жилище изо всех сил. Ободранные углы и острое кошачье амбре намекали, что соседи держали питомцев. Старые выцветшие обои, покрытые грязью вдоль плинтуса, пестрели кровавыми разводами. Надеюсь, она принадлежала соседу, а не его родным. Осторожно переступая груды хлама, Чумаков первым делом заглянул на кухню. Тишина. Окна зашторены. Рассохшийся стол перевернут. Разбросанный по полу кошачий корм мерно похрустывал под протектором берцев, вызывая приступ дурноты. Надеюсь, животное не пострадало. Впав в горячку, сосед от души разгромил свою небольшую квартирку. Хлипкие двери из ДСП раздолбаны, шкафы вывернуты, одежда разбросана по полу и местами порвана буквально в клочья. В зале Петренко встретил сложно идентифицируемый пазл из плоти. Резко отвернувшись, сержант прошептал мне: «Стой у двери, не надо дальше». Протиснувшись в узкий простенок между ванной и древним обшарпанным шкафом, законник смачно выругался, поскользнувшись в лужице крови, но тут же сменил гнев на милость, дверь в спальню оказалась запертой. Тонкая сизая филенка советского образца, в нее кое-как врезан замок. Весь простенок и круглая ручка тоже заляпаны кровью. «Есть кто живой?» – спросил сержант без явной надежды. Но внезапно дверь приоткрылась, и навстречу полицейским вышла худенькая, почти прозрачная женщина в заляпанном цветастом халатике. На руках у соседки сидел рыжий, облезлый кот. «Боже!» – всхлипнула она. «Боже! Меня все-таки услышали!» «Успокойтесь, гражданка!» – испугался истерики Чумаков, забирая из ее рук питомца. «Все в порядке, мы вас увезем отсюда!» «А где папа?» – всхлипнула она. «Пустите меня к нему! Он, наверное, очень испугался!» замялся Петренко, кабанчиком метнувшись к дверям зала. «Вам лучше этого не видеть!» Стянув с дивана затертый плед, сержант накинул его на груду останков. Заметив краем глаза черные разводы на синем ковре, я нервно сглотнула. «Не привыкну к этому никогда!» «Что я тебе сказал?» – сурово зыркнул на меня Петренко, вытесняя из гостиной в прихожую. «Сейчас завтрак выплюнешь». Тем временем Чумаков вывел под руки сопротивляющуюся соседку. Судя по блуждающему в пространстве взору, ее окончательно накрыл аффект. «Нужно что-то делать», – подумала я, – «иначе тетя впадет в истерику». «Корвалол у вас есть?» – спросила я женщину, усадив ее на подранный котом пуфик. «В холодильнике», – кивнула она, стремительно бледнее. Указав дрожащим пальцем вглубь коридора, она бессильно опустила руку на колено, изредка всхлипывая. «Сейчас принесу», – пообещала я, убегая на кухню. «Лови потерпевшую», – кивнула я Чумакову. «Не ровен час улетит». «Но, может, оно и к лучшему. Можно сказать, анестезия от этого кошмара», – пожал плечами Старлей, пристраивая дезориентированную соседку к стене. «Облокотитесь, так удобнее будет». «Ага», – кивнула бедная женщина со страхом в глазах, заглядывая в зал. «Там папа», – вытянула шею она, куксясь, как первоклассница. Ее маленькое бледное личико моментально осунулось, мелкие, но приятные черты исказила болезненная гримаса. «Да», – коротко ответил Чумаков, прикрывая огромные двери без стекол. «Не трудитесь, это бесполезно», – вздохнула женщина. «Все, что надо, я уже видела. Ведь как гад все окна побил». И, коротко всхлипнув, она разрыдалась. Протянув даме остро пахнущие капли, я спросила, «Сколько лет папе было?» 96, заревела белугой дама. «Только последний год лежала, до этого бегал, как конь. Все муженек мой гад заразу домой притащил. Шарился по притонам со своими дружками. Ханку жрали, вот папа и погиб». «Ну, пожил уже ваш батя, вы уж простите мою прямолинейность», – шмыгнул носом Петренко. «Нужно уметь отпускать, не рвите так душу себе», – потупил он взор. «Тяпните вонючку, да пойдемте в машину, там нам расскажете, что да как». Глава 33. Любаша. Примерно к часу дня, организовавшись с горем пополам, наша разномастная процессия, наконец, разместилась по машинам. Разлапистые кусты гортензии мирно трепетали на ветру, тишину погожего дня нарушало лишь глухое ворчание застрявшего в качелях мертвеца. Казалось, город совсем обезлюдил. Даже покойники сгрудились в кучу, предпочли спрятаться от палящего дневного солнца под козырьком небольшой беседки. Заметив, как мы загружаем баулы в бобик, несколько самых активных двинулись нам навстречу. Без энтузиазма, стоит отметить. «Похоже, кадаврам не нравится жара», – указал Чумаков на троицу под лавками. «Они что, прячутся, да?» «Я тоже думал, что мне мерещится», – кивнул Петренко, закуривая. «Зомби меняются», и, выудив из кармана смартфон, он щелкнул твари из беседки. «Скину фото Сергеича, он ведет дневник наблюдений». Сморщившись от едкого дыма, я поспешила залезть в машину. К тому же зомби подошли достаточно близко, не люблю искушать судьбу попусту. Поставив на колени переноску с Альфом, я с комфортом устроилась на переднем сиденье рядом с Чумаковым. Веник, взяв в оборот новую знакомую, плюхнулся на диванчик. «Удобно?» – проявил он заботу о женщине. «Хотите воды?» Протянув соседке бутылку, Веня с ужасом покосился на ее пропитанный кровью халат. «Надо бы переодеться», – пожала худыми плечами она. «Да не во что. Муж как с ума сходить начал, всю одежду покромсал. Он как впадет в горячку, совсем руля не видит». «Да это уже не банальная белочка, а какой-то монстр-мутант, простите», – вздохнул Веник. «Вы так и не поняли толком, что с вами произошло?» «Не очень», – замотала растрепанной головой соседка. «В этот раз все изначально пошло не по сценарию. Сперва Федя напился, как всегда, в свой выходной с самого утра. но вместо обычного веселья почему-то впал в ступор. Ходил из угла в угол, мялся, на мои вопросы только молчал. Знаете, он когда выпьет, сперва становится активным, болтает без умолку, ко всем пристает. А в этот раз просто лег с открытыми глазами прямо на полу, рядом с папиной постелью. Смотрел в окно, не моргая. Я аж испугалась, подумала, что помер, но отец заверил, что Федя дышит. Поэтому я его трогать не стала. Он же всегда злится, когда я к нему пристаю. Покормив папу, я ушла к себе в комнату и случайно уснула. Очень вымоталась за последние сутки. В супермаркете сутки отрубила на кассе, совсем одна. Никто подменить не захотел. А мне деньги позарез нужны, на лечение папе. Федька же гад, взял моду все отнимать и пропивать. Я уж и пароль на карточке меняла и прятала наличные, но все равно в итоге сдавалась, если он распускал руки. А так он, конечно, был смирным. Жить можно, закрыла лицо хозяйка. «Жалко», всхлипнула она. «Как я теперь буду совсем одна?» «Спокойно», – обернулся Чумаков. «Вы не одна. Рассказывайте по порядку». «Отец после завтрака уговорил меня не трогать Федю, дать ему проспаться спокойно», – взяла себя в руки женщина. «Вообще, справедливости ради, агрессивно он только, когда горят трубы. Но так как муж уже выпил, я спокойно оставила дремлющего папу в его компании. Что случилось потом, я не слышала, слишком крепко уснула». «Хорошо, хоть рыжик ко мне прокрался». Приголубив кота, соседка снова заплакала. «А то бы сейчас лежали вместе с папой в зале». Веня, как джентльмен, протянул даме исполинских размеров носовой платок, не слишком чистый, на мой взгляд, но соседка, приняв его с благодарностью, не стала придираться. «А потом раздался грохот. Я выбежала в прихожую, увидела там Федора. Он крушил коридор, кромсал ножом одежду, безудержно хохотал, прям как в фильмах. Пару раз окликнув папу, я не дождалась ответа и поняла, что случилось худое. А потом Федя бросился на меня. Вот, запястье располосовал». Вытянув руку, соседка продемонстрировала тонкий длинный порез. «Я очень испугалась и бросилась в спальню, закрылась там на ключ». Благо, позаботилась об этом раньше, врезала замок, чтоб у мужа не было соблазна шарить в моих вещах, пока я на работе. Повторюсь еще раз, он в принципе всегда становился мирным, когда пил, разговорчивым, веселым. Что случилось в этот раз, не понимаю». «Он стал зомби?» – спокойно, даже обыденно пробормотал Веник. «Что?» – округлила глаза соседка. «Такое бывает? Нам на работе сказали, что у нас эпидемия бешенства». «Вы интернетом совсем не пользуетесь?» – спросил Чумаков, мерно крутя баранку. «Да у меня телефон старый, кнопочный», – махнула рукой соседка. «Мне хватает, я больше книги люблю читать». «К чему в моем возрасте интернет?» «А сколько вам?» – поинтересовалась я. 46 уже», – потупила взор соседка. «Не девочка». «Да у вас еще вся жизнь впереди», – усмехнулся Веник. «Вторая молодость не за горами. Вот мне 43 года, к примеру, и я считаю, что все лучше еще впереди». «Как же вы жили в таком информационном вакууме?» – ужаснулась я. «Сейчас вся жизнь крутится в сети. Телевидению уже давно никто не верит». «Да некогда», – застеснялась женщина. «Работа, летом огород, то папе помочь. Вот жизнь так и проходит». «Ну ничего», – воодушевился Веня, – «я вас всему научу. Времени у нас теперь навалом». Рыжий кот, обстоятельно обнюхав соседа, вылез из рук хозяйки и аккуратно перебрался на спинку сиденья. «Можно?» – округлила она глаза, пытаясь поймать кота. «Рыжик тихий». «Расслабьтесь», – буркнул Чумаков, прижимая педаль газа. «Кот на самовыгуле в нынешних реалиях не самое страшное, что может случиться в дороге». «Ох, ну и запах от меня!» – смутилась соседка, вознамерившись вдоволь попереживать. Раз с котом не получилось, пришлось найти другую тему. «Все ясненько, типаж невротик. Понятный, близкий, кажется, мы можем подружиться», – усмехнулась я про себя. «И что такие тихие, безропотные дамы делают рядом с садистами и алкашами?» «Что-нибудь найдем вам, как доберемся до деревни», – пообещала я. «Похоже, у нас один размер». Если вы, конечно, не против стиля casual. Вырулив из города на узкую проселочную дорогу, Чумаков сбавил скорость, зашатавшись по колдобинам, вездеходный УАЗик въехал в лес. «Места тут красивые», – выглянул в окно Веник. «100 лет не бывал за городом». Примерно 10-15 минут езды с препятствиями, и меня замутило. Благо лесополоса быстро окончилась, и под ногами вместо бетонных плит снова замаячил асфальт. «А мы ведь так и не познакомились», – взглянул Чумаков на соседку, въезжая следом за Петренко в широкие автоматические ворота. «Меня зовут Вадим, а вас?» «Любаша», – коротко выпалила женщина, густо покраснев. «А по специальности вы кто?» – решил Старлей разрядить обстановку беседой. «В смысле, на кого учились?» «Я швея», – ответила Люба, поправляя кровавленный халат. «Вот сама себе сшила обновку, да все, как обычно, накрылась медным тазом. Невезучая я». «Прекрасная вещица», – похвалил ее Чумаков, и женщина просияла. «И профессия у вас нужная». Проехав до конца длинной, утопающей в зелени улицы, Бобик остановился, как вкопанный. «Приехали», – подошел хозяин к воротам, заскрежетав ключами в замке. «Можете расслабиться немного. У нас с женой уже все готово к встрече гостей». Мохнатой стрелой, выскочив нам навстречу, у калитки показалась растрепанная, но довольная жизнью Жужа. Смачно отряхнувшись от комьев земли, она подбежала ко мне, почти заваливая на газон своими медвежьими ласками. «Сбавь обороты, дорогая», — обняла я огромную псину, не давая поставить ей лапы себе на плечи. «Как же я рада тебя видеть». Альфа, ставленный у забора в переноске, заскребся, выражая тихий протест. Любаша с котом на руках проследовала за хозяином в просторный деревянный дом, обустроенный на три семьи. Родители четы Петренко жили вместе с ними. Из большого чистого окна, оправленного в белоснежное кружево, выглянула веснушчатая детская мордашка. Мальчик помахал мне рукой, и я улыбнулась ему в ответ. «Какой открытый ребенок!» «А неплохо Петренко тут окопался», толкнул меня в бок веник, указывая на прозрачный прудик, раскинувшийся под высокими дубами. По обеим его сторонам стояли деревянные лавочки. Рядом пристроились песочница и детская пластмассовая горка. А под тентом у забора расположили стол и мангал. Все под рукой. На заднем дворе разбили небольшой садик, вишни и яблони соседствовали с кучерявыми кустами смородины. На маленьких ухоженных грядках уже пробивалась свежая зелень. Крупный хозяйский пес дворянских кровей активно обнюхал меня по пути к дому, но голоса не подал. «Не бойся, проходи!» – крикнул мне Петренко с крыльца. «Он такой же тюфяк, как и Жужа!» Подхватив на руки глубоко одомашненного Альфа, пришедшего от избытка впечатлений в состоянии истерики, я вошла в дом. «Пусть пока обвыкнется!» Понимающе кивнул сержант. «Не каждый день получаешь столько впечатлений, если ты домашний кот». «Да, Альф», – подмигнул он животине. Поставив переноску на порог, я наклонилась проверить, все ли в порядке, и навстречу мне вышла приземистая, чуть полноватая женщина в фартуке. «Мама Света», – коротко представилась она, протягивая мне тапки. «Или любите босиком? Полы чистые?» Свежее, немного строгое лицо с мелкими морщинками у глаз, женщина явно хохотушка, короткая модная стрижка очень ей шла, убавляя добрый десяток лет. «Моя мама», – высунулся из кухни Петренко с пирожком в зубах. «Руки помыл?» – уперла в руки в боки мама Света. «Не-а», – замотал головой непутевый сын. «Во мне все переварится, за годы своего курсантства я выработал иммунитет к инфекциям». «Мы вас ждали», – спустилась сверху другая дама, чуть постарше и посуше. «Я теща Петренко», – кивнула головой она. «Вы называете зятя по фамилии?» – усмехнулся в кулак веник. «Чаще всего да», – рассмеялась дама. «Иногда обращаюсь к нему зять, но только если провиниться». «Интересное у вас семейство», – хохотнул Веня, меняя ботинки на тапочки. На просторной кухне расположились остальные домочадцы. «Давайте знакомиться», – протянул мне руку высокий, белый, как лунь, мужчина в гимнастерке. «Я папа Саши, дядя Гоша». «Кого?» – шепнул мне на ухо опешивший веник. Я лишь молча указала глазами на Петренко. «Саша, это я, если кто не в курсе», – ухмыльнулся он, поглощая вместе со старшим сыном пирожки на скорость. «И куда все в них девается?» – почти что с завистью подумала я, глядя на двух тощих компаньонов по трапезе. Жужа с Рыжим уже кружили вокруг стола, как акулы, выпрашивая запрещенные вкусности. «Разрешите, я унесу своего кота куда-нибудь в тишину?» – спросила я у мамы Светы. «А то он сейчас вырвется и сбежит, потом не отыщем». «На втором этаже есть ванная, можете поставить туда лоток. Пойдемте, провожу», – кивнула она. «А сколько комнат в доме?» – удивилась я, осматриваясь. «Это два дома, старый и новый», – улыбнулась она, поднимаясь по лестнице в свое крыло. «Новый дом мы отдали под нужды молодой семьи, а сами со сватами потихоньку ремонтируем старый». «Хорошо живем», – решительно кивнула она. «Вместе легче. Всех, кому не хватит спальных мест, обещали приютить соседи. К ним уже определили семьи из офицерского общежития». «У вас тут прямо закрытое сообщество и дружба навек», – поддержала разговор я. «Неужели и территорию патрулируете?» «А как же?» – с гордостью ответила мама Света, открывая ванную. «Еще до всей этой заварухи охраняли поселок своими силами. У нас тут все как на подбор. Охранники, полицейские, довоенные. В общем, те еще члены, прости господи, властных структур», – захихикала она. «Боевые, бравые, неудержимые, в общем. Особенно кто постарше». Оставив нас с Альфом на пороге ванной, мама Петренко ушла вниз к гостям, а я, заперев дверь, выпустила испуганного кота на мягкий бежевый коврик. «Располагайся, привыкни пока, сделай свои дела, будем узнавать дом постепенно». Кот же свободы не оценил. Презрительно фыркнув, он змеем уполз за унитаз и еще долго светил оттуда недовольными глазами, зелеными, как абсент. «Ладно, как хочешь, оставлю вас с другом наедине», – подвинула я лоток поближе к толчку и вышла из ванной. В кухне тем временем заметно прибавилось народу, и я мгновенно затасковала по Альфу и этому прекрасному уютному сортиру второго этажа. Стараясь не отсвечивать, я проползла к Чумакову. По дороге меня дернула за джинсы маленькая огненно-рыжая девочка. «А как тебя зовут?» – прошептала она. «Ты фея?» Я, пригладив цветную прядку на голове, задумалась. «Скорее всего, нет». «А станешь ею?» – спросила бесхитростное дитя, не думая разжимать кулачок. Я пришла в замешательство. «Ну, как пойдет?» «Ты совершенно не умеешь общаться с детьми», – прыснул веник. «Ну, покажи мне, как надо, Макаренко», – усмехнулась я. «Давайте, рассаживайтесь скорее», – громогласно крикнул самый старший Петренко, по привычке взъерошив свои белоснежные кудри. «Только не устраивай перекличку за столом», – одернула мужа мама Света. «Сначала еда, а строевая после». «Есть мой генерал», – вытянулся по струнке муж, изображая подобострастие. «Вольно», – прищурилась мама Света, ставя в центр стола огромный противень с курицей. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», – благодушно проворковала она.